Гуру умолк. Они подошли к высоким воротам монастыря. От ручья доносились звонки маленьких молитвенных мельниц. Оборот колеса, отмечаемый звонком, означал, что написанная на нем молитва прочитана. Протяжные низкие звуки радонгов, очень длинных труб, послышались из верхнего храма. В том же печальном и замедленном ритме отозвались большие и малые барабаны. Тревожные их удары чередовались с пронизывающими высокими нотами хора духовых инструментов и с редкими звенящими ударами литавр. Даярому сначала музыка показалась нестройной и грубой. Постепенно ухо привыкло и улавливало главную тему странного оркестра, приветливую и успокаивающую, как бы встающую преградой на пути людских горестей и забот. Шла ночная служба. Витаркананда и Даярам поднялись на третий уступ, где были расположены кельи монахов. Здесь жил и художник, а профессор занимал светлый верх небольшой кумирни, еще на одну ступень выше. Даярам направился к проходу вдоль стены, где выстроились рядами крошечные клетушки. Как не тесно было в монастыре! Завет буддийских вероучителей выполнялся строго, без уединения. Человеку недоступно никакое совершенствование. Ночлег и раздумья каждого должны свято охраняться в тиши отдельного помещения. Единственный фонарь качался над террасой. Крупинки сухого снега проносились в слабом свете. Художник обернулся. Витаркананда ступил на крутую лестницу, огибавшую черное зияние храмового входа, откуда тянул резким запахом ароматных трав, курений и молитвенного сыра. «Гуру, так неужели я был слишком самонадеян? По-твоему, я не смогу создать настоящее произведение искусства Анупам Сундарту Парамрати?» «Я этого не сказал, сын мой. Я говорил о великих трудностях, стоящих на пути к задаче, если ты хочешь уловить образ современности на уровне мастеров древности. Но и те ведь были люди, и видели даже не так уж много. Нам сейчас доступны сокровища искусства всего мира, не только всей Индии. И так много воскресло из небытия, извлеченное трудами археологов. Зато у древних было другое, очень важное в пути искусства — время. Время, Даярам. Вся неимоверная глубина многолетних раздумий, после того, как изучены все 64 искусства и приобретено умение расщепить волосок на 32 части по древней поговорке. И это не пустые слова. Ты знаешь, что такое музыка и танец для каждого индийца? В танце одних мудра движений рук около 600. Мы сумели простой ритм барабанных звучаний обогатить сотни оттенков, двойственных, как наши ноты, и как все в природе. В скульптуре и архитектуре разработаны такие тончайшие каноны, будто сотканы узоры из лунных лучей и расчислены все переливы света в пене, качающейся на волнах в полуденный час. Накопленное нами богатство слишком отяготило нас. Мы тонем в словах, особенно в философии, задушены определениями того, что представляет лишь череду непрекращающихся переходов. Тонкость разработки оборачивается слабостью и стоит забором на дороге постижения, особенно в наши дни, с быстрым ходом времени и изменений в индивидуальной жизни. Но, прости меня, я увлекся сам. Недостаток времени не даст тебе подняться в раздумьях и воображении до мастеров прошедших времен. Следовательно, ты нуждаешься в помощи. Эту помощь даст тебе модель, если ты найдешь ее.